Чувствую, что я скоро тоже дойду до ручки. В неожиданном порыве дружеских чувств он сжал мне запястье своей натруженной ладонью и также неожиданно отпустил. Но позвольте мне заверить вас в одном. Моя Сузан не тот человек, кто мог бы причинить зло малышу. Она может сделать это неумышленно, например, подвергнув его опасности. Это чудо, что вчера он не утонул. Но то же самое говорила миссис Роулинс. Жаль, у нее оказалась кишка тонка, чтобы удержать их здесь. Но это не ее вина, разве не вы запретили ей звонить в полицию? На мгновение Крэндалл потерял самообладание и в бешенстве на меня посмотрел. Мне хорошо известно, что полиция неотделима от мира, в котором мы живем. Я здесь родился, вырос и знаю. Они сначала стреляют, а потом уже задают вопросы. Я не желаю, чтобы они охотились на мою юную дочь. Я не мог с ним не согласиться. Не будем спорить. Ладно? В любом случае, сейчас они уже на полпути к Сан-Франциско. А куда же они едут? Возможно, в Сосолито. Крэндалл стиснул кулаки и потряс ими, будто в каждом зажал по монетке. Почему вы их не догоняете? Я думал, может быть, вы сообщите что-нибудь полезное. Гневный огонек в его глазах еще не потух. Теперь так принято шутить. Нет, я не шучу, но, может, вам пора успокоиться, их там будет встречать мой приятель из Сан-Франциско. Ваш приятель, да, частный сыщик Вилли Мэки. А как он намеревается поступить, если их поймает? Попробует уговорить, а если удастся, заберет у них мальчика. Для меня в этом звучит какая-то опасность. Что будет с моей дочерью? Она избрала опасный путь. Неужели мне без вас непонятно? Но я хочу, чтобы ее защищали. Вот и защищайте ее сами. Крэндалл посмотрел на меня страшными глазами. К нам подлетела официантка с бокалом виски. Она изо всех сил улыбалась, чтобы поднять настроение своего хозяина. Но сделать это удалось не ей, а виски. От него у Крэндалла порозовели щеки и заблестели влагой глаза. Казалось, даже его бачки как-то по-новому ощетинились и зажили независимой жизнью. «За мной вины нет», — сказал он. «Я дал ей все, что только может пожелать девушка. Во всем виноват Джерри и Килпатрик. Взял невинную девушку и развратил ее». «Да, вы правы, ее развратили». «Вы хотите сказать, не он один?» «На прошлой неделе, кажется, в четверг, она ходила в мотель «Стар». Тот, что у прибрежного шоссе, Сузи туда и носа не покажет. Ее там видели. Она провела там несколько часов с бежавшим преступником по имени Альберт Свитнер. Вам это имя что-нибудь говорит? Нет. Ничего не говорит. Да и весь ваш рассказ тоже. Я просто-напросто вам не верю. Однако по выражению его лица можно было заключить, что он свыкается с этой мыслью. Сейчас он весь походил на старого борца, на долю которого уже выпало немало ударов судьбы, но который по-прежнему готов встретить новые. К чему вы мне это рассказываете? Вам надо о многом подумать, а для этого надо знать факты. Вчера вечером Элла Свитнера убили. И вы обвиняете Сузан? Нет, в момент убийства она, вероятно, была уже в море. Я хочу, чтобы до вас дошло, в какую историю она попала. В скверную историю. Я и так знаю. Крэндалл опустил на стол сложенные руки и посмотрел на меня поверх них, точно из-за баррикады. Чем лично я могу помочь? С того момента, как она покинула дом, я бегаю за ней кругами. Она все время от меня ускользает. Минуту он молчал, уставившись куда-то вдаль, будто стараясь разглядеть, Как там, за удаляющимся горизонтом, исчезает его дочь? У меня не было своих детей, но я перестал завидовать тем, у кого они были. Можете ли вы предположить, от чего она пытается убежать? Он покачал головой. Мы дали ей все, что можно. Мне казалось, что с ней все в порядке. Но потом что-то случилось. А что? Не знаю. Он тупо замотал головой из стороны в сторону, словно желая ощутить прикосновение дочери, точно слепой, ищущий что-то на ощупь. Его гнетущая печаль передалась и мне. Я отодвинул стул и встал. Спасибо за мясо. Напротив меня поднялся Крэндалл. Он был ниже меня, толще, старше, печальней, богаче. Куда вы сейчас направляетесь, мистер Арчер? В Сосолиту. Захватите нас с мамой. С мамой? С миссис Крэндалл. Он принадлежал к числу тех мужчин, кто редко называет своих жен по имени. Я не знал, что она с вами. Она отдыхает в наших комнатах. Но мы можем собраться буквально за несколько минут. Я оплачу все расходы, да и вообще, добавил он, я не буду ходить вокруг да около. Я желаю купить ваши услуги. У меня уже есть клиент. Но я хотел бы поговорить с миссис Крэндалл. Да, конечно, конечно. Пожалуйста. Я положил на стол долларовую бумажку. Крэндалл взял ее, аккуратно свернул в трубочку и, встав на носки, запихнул в нагрудный карман моего пиджака. В моем заведении от вас денег не требуется. Это для официантки. Я развернул доллар и снова положил его на стол. Казалось, Крэндалла вот-вот хватит приступ ярости, но он так же быстро остыл, словно решил сдержаться. Ему хотелось, чтобы я взял с собой его с мамой. Глава 25. Я прошел за Крэндаллом до вестибюля и остался там ждать, пока он сходит наверх в хозяйские комнаты. За перегородкой возилась Джой Роулинс, вытаскивая вещи из какого-то ящика и запихивая их в кожаную сумку. Она была бледная, глаза ее потухли, словно она потеряла много крови. «Он меня уволил», — сказала она бесстрастным голосом.